Глава 5. Компания как единый организм. Пока мы едины, мы непобедимы. Достаточно условно методы харизматического управления можно разделить на несколько групп. В предыдущей главе мы рассмотрели одну из таких групп – управление ближайшим окружением. В другой группе мы объединяем те методы, которые относятся к управлению организацией, например, бизнес-предприятием, как единым целым, единой сущностью. Вы наверняка уже слышали такое словосочетание, как корпоративная культура. Так вот, создание корпоративной культуры – это как раз то, о чем мы будем говорить в этой главе. Почему для многих компаний внедрение такого модного понятия, как корпоративная культура, оказалось бессмысленным? Почему этот процесс обычно заканчивается после написания соответствующего меморандума, в котором весьма пространно и путано описаны цель и миссия компании? Почему многие маркетологи и менеджеры считают корпоративную культуру маркетинговым инструментом? Хотя, как вы увидите ниже, это в первую очередь механизм управления, все остальное вторичные, хотя и положительные эффекты. Да потому, что ни в одной книжке по бизнесу не написано, что корпоративная культура – это способ и средство создания самоподдерживающейся, саморазвивающейся организации. Это самый действенный способ разгрузить руководителя. Он, лучше при участии коллектива, задает долговременную цель существования организации, создает корпоративные стандарты, которых необходимо придерживаться для эффективного, на его взгляд, достижения этой цели, убеждает в правильности этих целей и стандартов сотрудников организации и, наконец, внедряет механизм передачи, транслирования этих корпоративных ценностей неофитам. И вот, организация начинает достигать цель, которую поставил лидер, и ничего не мешает, а только способствует развитию организации в рамках поставленных ограничений. А лидеру остается только слегка подправлять процесс и время от времени корректировать цели и стандарты, как это делает Фидель Кастро, например. Если в этом возникает необходимость, и если руководитель как таковой еще существует, а не превратился в фетиш, как в свое время произошло с Лениным. А теперь скажите мне, какой самый эффективный документ по корпоративной культуре вы знаете? Самый долговечный, по которому живут миллионы и даже, подскажу, сотни миллионов людей, который продолжает работать уже почти 2000 лет. Конечно, это Библия. Согласитесь, корпоративная культура – мощнейший инструмент, не правда ли? Корпоративная культура возникает всегда. Стоит заметить, что корпоративная культура возникает в любой структурированной группе людей. Причем она становится тем мощнее, чем дольше существует данная структура. Обычно корпоративная культура возникает спонтанно, снизу, и передается из уст в уста с помощью личного примера и устных наставлений старожилов. Наибольший вклад в культуру организации вносят наиболее харизматические личности. Именно их привычки и правила поведения начинают, пусть и неосознанно, копировать другие сотрудники. Естественно, если во главе организации стоит сильный харизматический лидер, то основное влияние на формирование корпоративной культуры окажет именно он, и корпоративная культура начнет работать на своего создателя. Однако без четкого научного управления этим процессом, без создания якорей корпоративного кодекса, без осознанного использования элементов корпоративной культуры в рекламных и пиар-материалах основной цели не достигнуть, а именно самоподдерживание и саморазвитие. А уж насколько эффективно сможет работать компания, если работы по созданию корпоративной культуры начинаются одновременно с ее компанией рождением и управляются непосредственно руководителем, можете представить сами. Так что придется нам по порядку рассмотреть и проанализировать с харизматической точки зрения все основные элементы корпоративной культуры. Цель. О том, как ставить цели, какими они должны быть и так далее, написаны уже десятки, если не сотни книг. Не вижу никакого смысла в том, чтобы их пересказывать. Остановлюсь только на том, что прямо следует из принципов харизматического управления. А именно, что цель должна быть великой. Проверка на великость простая. Если после озвучивания Понятно, что важно еще и как озвучить. Этой цели перед всем своим коллективом вы видите горящие глаза, гордо поднятые подбородки, выпрямленные спины, то будьте уверены, это то, что надо. Конечно, было бы неплохо, чтобы она еще и соответствовала вашим целям, или, по крайней мере, вам бы было с ней по пути. Чтобы создать цель, дающую харизматическую силу, необходимо выполнить следующие действия. Первое. Достижение цели сделает компанию и людей, в ней работающих, абсолютно уникальными. Этому правилу, например, отвечает цель стать абсолютным лидером в каком-то сегменте рынка. Второе. Цель достижима. Третье. Цель не противоречит моральным ценностям сотрудников. Именно поэтому очень высока текучка кадров в таких сегментах бизнеса, как сетевой маркетинг и продажа таймшеров. Таймшер – продажа в собственность какой-либо недвижимости, обычно апартаментов в курортных местах, по принципу разделенного времени. Четвертое. Цель нравится людям, они считают ее достойной. Очень важно не путать великую цель, которая стоит перед организацией, и конкретные цели, появляющиеся на этапе планирования. Эти цели должны иметь четкие сроки и численные показатели, заданные в явном виде. Перед великой целью не стоит задача подстегнуть логическую составляющую человека. Поэтому конкретные цифры, факты в данном случае не нужны. Главная задача постановки великой цели – наполнить деятельность сотрудников энергией, воздействовать на их эмоциональную составляющую. А так как эмоциональный разум и логический разум являются антагонистами, возбуждение одного снижает активность другого, то, формулируя великую цель, необходимо исключить использование логических элементов, таких как цифры, поскольку наличие их снимает с цели атрибут великой. Миссия. Миссия – краеугольный камень корпоративной политики. Однако очень часто миссию путают с целью, представляя ее какой-то суперглобальной над целью, величайшей целью. Но цель у нас уже есть, вполне великая и глобальная. Зачем же тогда какая-то миссия? А у вас есть четкое представление, что такое миссия организации и зачем она нужна? Давайте вместе подумаем, для чего может быть нужна миссия. Еще древнекитайский философ Мо Цзы считал, что истинной добродетелью является польза народа, а не польза личности. Поэтому-то нам необходимо видеть в своей деятельности не только пользу для себя и своей организации, эту пользу обеспечивает достижение цели, но и пользу общественную, выгоду, которую мы принесем всему обществу. Да и отношения, лояльность людей, окружающих организацию, клиенты, партнеры, государства и другие, также будет определяться тем, преследуем ли мы только свои узкие корпоративные личные цели или стремимся принести пользу и им, как частичкам общества. Кстати, понятно, что этот механизм будет действовать параллельно с механизмом учета личной выгоды и не отменит необходимость сделать коммерчески выгодное предложение. Хотя для особо сознательных членов общества он может и перевесить меркантильные соображения. Итак, миссия – цель организации с точки зрения общественной выгоды. Здесь уместно привести пример, как это организовано у нас в Камео. Кодекс компании Камео. Цель компании – абсолютное лидерство в крупнооптовой торговле, парфюмерии и косметикой. Миссия компании – создать в крупнооптовом сегменте рынка России самую эффективную систему распределения парфюмерно-косметических товаров. Девиз – лучшее предложение для крупного опта. Главные корпоративные принципы компании – честность и обязательность. Основные следствия. Мы выполняем свои обещания. Мы даем слово так, чтобы оно было выполнимо, чтобы исполнение обещания принесло пользу нашим партнерам и нашей компании. Мы трактуем сомнения в пользу клиента. Девиз. Девиз компании является неким аналогом рекламного слогана, формирующего впоследствии ее бренд. И предназначение у него такое же – позиционирование. Все люди, которые контактируют с организацией, должны четко понимать, что это за организация, чем она занимается и какую пользу она может им принести. И речь здесь идет уже не столько об общественной выгоде, сколько о благах, которые может извлечь из сотрудничества с этой организацией сам человек. Еще одно предназначение девиза – напомнить собственным сотрудникам, чего от них ждут клиенты и партнеры. И это, кстати, совсем не лишнее, так как даже самые хорошие менеджеры под влиянием рутины начинают со временем это забывать. Теперь понятно, что ни формулировка цели компании, ни формулировка ее миссии на роль девиза не подходит. Цель отражает внутреннюю цель организации и ничего не говорит о ее пользе для внешнего мира. Миссия декларирует общественную пользу, не упоминая о выгодах конкретного человека. Поэтому без еще одного инструмента, девиза, эффективной организации не обойтись. И что с этим девизом делать? Так же, как и слоган при продвижении бренда, девиз вместе с названием должен быть непременным и постоянным атрибутом всех коммуникаций компании, как внешних, так и внутренних. Чем чаще сотрудники и партнеры его видят, тем глубже он проникает в их сознание. Очень мощной находкой считаю размещение девиза в логотипе компании. Это придает девизу значимость, обеспечивает его долгим сроком жизни, переделать логотип компании – целое дело, и резко увеличивает частоту его применения. Носителями девиза могут стать практически все корпоративные материалы – визитки, сайт, буклеты, пресс-листы, накладные, исходящие конверты – все, что подскажет вам фантазия.